Неожиданная встреча. «Капитан Базилевский, у меня к вам деловое предложение». Сходу начал командующий эскадрой, но умолк, увидев мой останавливающий жест. «Контр-адмирал, у меня срочное дело в совершенно другой звездной системе. Вопрос жизни и смерти. Прошу освободить мой корабль от ваших бравых бойцов в самые кратчайшие сроки или же снабдить нас продуктами питания на 2 недели, и я прокачу всех, кто присутствует на борту на территории государства Санне. Дней на 6, не больше». «Миша, что скажешь?» — обратился адмирал к присутствующему здесь штурмовику. «Товарищ адмирал, поможем хорошему человеку. Оставим взвод штурмовиков, укомплектуем истребителями и пилотами. А уж после, как вернемся с миссии, будем разговоры разговаривать». «Миша, 3 москита и 6 пилотов — это серьезно. Выделю, раз просишь, но только под твою ответственность. Ну и добавлю 2 десантных катера, на всякий случай». Суровым тоном произнес Звягинцев. «Твою в Пенелопу по самый круз. Да я ни черта не понимаю, что эти двое только что обсудили. Ведь помимо обещанной мне помощи, они явно поделились между собой весьма важной информацией». «Как обычно, вся ответственность на мне», — усмехнулся Ануфриев. «Согласен». «В таком случае сейчас к вам пристыкуемся и сделаем все по красоте. Андрей, тебе точно не нужна дополнительная помощь?» «Только время, товарищ адмирал. Его катастрофически мало». «Успеешь. Миша, готовь бойцов к эвакуации. Оставь 30 человек, хорошо обученных для боя как в космосе, так и на поверхности. Остальные понадобятся здесь». «Обижаете, товарищ адмирал? У меня все лучшие», — произнес Ануфриев, притворно нахмурившись, но тут же добавил. «Через 10 минут личный состав будет готов к пересадке». «Вот и хорошо. Андрей, подготовь ангары, москиты уже вылетели». Дальше все завертелось столь быстро, что я едва успевал реагировать. Освободить отсеки, принять истребители с катерами, уговорить Михаила, чтобы его бойцы забрали пленных. Затем состыковка с крейсером, освобождение корабля от большинства пассажиров, погрузка провианта и прочего добра, частичное пополнение экипажа. В общем, через час Монриука по-настоящему превратилась в боевой корабль среднего класса. А еще через полчаса, отстыковавшись, эсминец взял курс, ориентируясь по координатам маяка, и начал разгон. До выбора профессии оставалось 57 часов и 40 минут. При всем желании мне не хватало как минимум нескольких часов. Что ж, хотя бы с фракцией успеваю. 4 с лишним часа на разгон и мгновенный прыжок в подпространство. Наконец-то в рубке управления эсминца стало относительно людно. Да, к нам с Дракотом прибавились 2. Михаил, временно занявший должность старшего канонира, и присланный Звягинцеву молодой лейтенант, представившийся пилотом. Правда, я в прошлом неоднократно имел беседы с особистами, и поэтому сразу вычислил истинное предназначение молодого офицера. Следить его послали. Не обязательно за мной, возможно, за бойцами или Ануфриевым. «Андрей, мне передали информацию от адмирала». Первым в рубке нарушил тишину Михаил. «Наше командование оценило объем той помощи, что ты оказал нам, и мне приказано сообщить, что у русов перед тобой долг в размере почти 1 сотни миллионов кредитов Содружества. Мне приказано выяснить, каким способом ты желаешь получить эту сумму». «Усиление Монриуки — это будет самый лучший вариант». Не раздумывая, сделал я выбор. «Тут вынужден не согласиться», — штурмовик усмехнулся. «Максимум, что ты сможешь сделать с эсминцем 2-го поколения, это установить 1 орудие 4-го вместо 2 имеющихся и загнать в ангары самые современные истребители, которых сможешь найти. Ну и обновить системы жизнеобеспечения. Это будет потолок для данного судна». «Другого у меня нет», — пожал я плечами. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Есть возможность сменить твой эсминец, разумеется, с солидной доплатой, на корабль более тяжелого класса 2-го поколения. «И какова предоплата?» «Если посчитать стоимость твоего эсминца, то около 1 миллиард кредитов». «Ух ты ж!» — вырвалось у меня само собой. «У вас что, имеется лишний крейсер?» «Да, тяжелый крейсер 2-го поколения производства 7 раз. В неплохом состоянии. Правда, у него пустые ангары, и из вооружений всего 1 большое орудие. К тому же установлен всего 1 реактор, зато 3-го поколения. Поверь, для серой зоны это весьма серьезный корабль, и вряд ли на него кто-то станет нападать. А истребители? 3 у тебя уже имеются. Остальные 27 еще успеешь приобрести или захватишь в бою. Значит, 1 миллиард кредитов, произнес я задумчиво. Надо подумать. На самом деле у меня имелись большие планы на руссов. Еще бы, считай свои и при оружии. Если появиться у границ аномалии всем пиратским флотом, корпорация «Аурум» не сможет помешать посадке и взлету одного корабля в зоне А1. Правда, этот корабль еще нужно подготовить как следует. Да и с игрой ни черта непонятно. В общем, после маяка нужно будет решить, что делать. Возможно, идеальный вариант — заиметь такой же корвет, как у Грола, и спокойно вывести всех несколькими рейсами. Надо думать. «Андрей, ты говорил, что там, в зоне А1, есть русские. Их много?» — поинтересовался Михаил, во второй раз отвлекая меня от размышлений. «Нет, немного. Есть мои друзья и есть хорошие знакомые. И еще есть проблема. Знакомых нельзя оттуда забрать. Что-то там с ними сделала корпорация «Аурум», из-за чего им нельзя покидать аномалию. Ну, я работаю над тем, чтобы решить это». «Ох уж эти мутанты!» — проворчал Михаил. — Сталкивались мы с некоторыми. Вечно что-то ищут в серой части космоса. Некоторые даже селятся на каких-нибудь астероидах, словно нашли что-то ценное. Мы проверили одно такое место, ничего там не нашли. Убогого не стали трогать, нехорошо это. Больных на голову обижать. — Координатами, где этот убогий поселился, поделитесь? Я тут же ухватился за ценную информацию. — Вот я же говорю, странные вы. Назад вернемся, я спрошу координаты у командующего. Ценности в этой информации 0, так что она не секретная. Благодарю. Что ж, давайте обсудим наши действия после прибытия по нужным мне координатам. Что нас там ждет, станет известно лишь по прибытии. Ты не знаешь, куда мы летим? Удивился Федот, тот самый особист. Мне самому неприятно это осознавать, усмехнулся я. Там может быть как планета, так и астероидное поле или космическая станция. И наша задача — добраться до цели за 8-9 часов. Что за цель? Можно конкретней? И почему столь четкие сроки? С чем это связано? Это долгая история, которой я не имею права делиться. Сказал я, понимая. У моих союзников появилось еще больше неудобных вопросов, на которые я не могу ответить. Вернее, могу, но с одним условием. Мутаген в моем организме быстро прикончит одного болтливого игрока. Выход из-под пространства прошел штатно. Единственная неприятность — это головная боль, к которой я уже привык. Мария тут же по моей команде приступила к сканированию космоса и через 10 минут сообщила новость, которую можно было отнести к неприятным. «Капитан, сканеры уловили остаточные следы слабых сигналов, которые можно отнести к проявлениям цивилизации. Источник сигналов — единственная планета в местной звездной системе». «Сколько часов до нее добираться?» — уточнил я, уже подозревая нехорошее. «Около 12 часов при максимальной скорости. На разгон и торможение еще несколько часов». «Еще какие-нибудь значимые объекты в радиусе 12 часов полета имеются?» «Нет, капитан». «В таком случае курс на планету и максимальное ускорение». «Не успеваем?» К моей беседе с Искином подключился Федор. «На 50%. Ничего, прорвемся». «Когда-нибудь ты расскажешь, ради чего мы так спешили?» Усмехнулся Михаил. «Знал бы он, насколько близок к истине. Именно Ануфриеву я подумывал предложить золотой мутаген. Да, всего 3 капсулы, необходимый минимум. Но после приема мути он сможет узнать правду». А с его связями способен помочь мне с самой главной проблемой — с поисками Земли. Хм, а почему я не спрашивал руссов об этом? «Михаил, а вы пытались отыскать родной мир руссов, Землю?» «Как ты сказал?» Штурмовик даже крякнул от неожиданности. «Земля! Вы искали ее?» «Искали ли мы мир предков? Да мы до сих пор считаем его поиски самой важной целью!» В сердцах воскликнул Ануфриев. Особист тут же подал ему знак, мол, а ну умолкни. Но офицер и не подумал его слушать. «Скажи, а почему ты спрашиваешь?» «Потому что я сам ищу эту информацию. И по моим данным, вся верхушка корпорации «Аурум» в курсе, где расположена Земля. Это достоверная информация?» Федор вновь проявил интерес к разговору. «Они нашли наш мир, и они же засекретили всю информацию о Солнечной системе». «Ты слишком много знаешь о Земле». Михаил поднялся и сделал шаг к капитанскому креслу. «Откуда у тебя эта информация?» «Вы все равно не поверите». Я уставился прямо в глаза штурмовику. «Так ты расскажи, не решай за нас, во что мы будем верить, а во что нет». «Мне посчастливилось родиться и вырасти на планете Земля», произнес я, наблюдая, как на лицах русов недоумение сменяется неверием, сквозь которое робко проглядывает надежда. Мне захотелось убедить их в том, что я говорю правду, привести доводы, но в этот момент перед глазами вспыхнули синие буквы игрового сообщения. «Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Обнаружен действующий маяк. Для того, чтобы воспользоваться его функционалом, необходимо получить разрешение от хранителя». «Чтоб тебя приподняло да вывернуло!» — проворчал я, глядя на исчезающий перед глазами текст. «И где мне теперь искать все это?» И словно в ответ в груди появилось странное ощущение, которое было сложно описать словами. Будто пульсация, откликнувшаяся на некий раздражитель извне. Похоже, я почувствовал этот самый маяк, и теперь между нами образовалась незримая нить. Что ж, я уже знаю направление, а это плюс. Не придется долго искать. «Что, намечаются поисковые работы?» — заинтересовался Федор. «Может, задействовать москиты?» «Нет, пока не нужно. Держим курс на планету, а там видно будет». «Андрей, это была шутка?» В отличие от особиста, Михаил все еще не отошел от моего заявления. «Про Землю». «Да какие уж тут шутки! Скажи, в Содружестве практикуют криосон?» Задал я встречный вопрос, а про себя подумал. «Зачем я все это рассказываю им? У меня что, мало проблем?» «Не понял, что еще за криосон?» Переспросил штурмовик. «Черт, да у них могли и не сохраниться такие слова на русском языке. Но это когда человека погружают в длительный сон, во время которого он не стареет. Все процессы в организме замедляются многократно, и таким образом человек может спать десятилетиями». «А, анабиоз. Да, вроде что-то читал об этом. На колониальных кораблях пытались использовать такую технологию, но там очень высокий процент гибели мозга во время сна. В общем, это запрещено в Содружестве». «Похоже, у наших получилось обойтись без гибели мозга. Например, я пробыл в анабиозе около 200 лет. Исход произошел чуть больше 100 лет. Ты хочешь сказать, что...» Михаил оборвал себя на полуслове. «Тебя усыпили до прихода аурумовцев на нашу прародину?» «Да, все верно. И я такой не один. Не знаю, как в Содружестве, но в зоне А1 есть еще люди, уснувшие на Земле, а проснувшиеся уже в аномалии». «Федя, ты веришь ему?» Ануфриев повернулся к лейтенанту. «Информацию нужно проверить», — ответил пилот. «Хотя бы позадавать вопросы, взяв информацию из нашего хранилища. Я доложу командованию по возвращении». «Андрей, понимаешь, то, о чем ты сейчас поведал, для нас крайне важно», — вновь обратился ко мне штурмовик. «Как и для меня. У нас имеются общие интересы, но, думаю, сейчас не время их обсуждать. Да и вы не можете говорить за своих командиров». «Да уж», — протянул Михаил. «Вот тебе, Федя, и шпион Содружества. Говорил же, не станут они так заморачиваться. Нет им до нашей возни дела». «Капитан Ануфриев», — строго произнес Федор, после чего мне стало ясно, кто здесь на самом деле старший по званию. «Как я уже сказал, обсудим наше сотрудничество в присутствии адмирала Звягинцева». «Разумное предложение», — согласился Михаил. «В таком случае, капитан, давай обсудим наши дальнейшие планы. Сам понимаешь, после услышанного мы не вправе оставлять тебя без присмотра. Ты стал слишком ценным для руссов». «Хм, это проблема, которую можно решить лишь одним способом». «Вот же твою бездну!» — выругался Михаил, проглатывая содержимое очередной капсулы. «И зачем мне уперлось в моем-то возрасте? Старый мутант, задери меня, демоны! Это ж прям оскорбление какое-то!» «Да не переживай ты так. Если повезет, ощутишь все прелести долгожительства. Ну и пол...» Я оборвал себя на полуслове, увидев, что взгляд штурмовика застыл, уставившись в одну точку. Похоже, мутаген уже распространился по организму и вступил в реакцию с нейросетью, «Ух ты ж!» — сдавленно произнес Михаил и осел на пол, не в силах удержаться на ногах. «Это что было сейчас?» «Тестовое сообщение получил», — предположил я, помогая Руссу подняться. «Ага, написано «Ожидайте». До завершения мутации осталось 6 часов. И приписка. Поздравляю тебя, игрок!» «Что за игра, Андрей? Можешь объяснить?» «Позже сам все узнаешь. И не вздумай кому-то рассказать о произошедшем, иначе умрешь. И я, скорее всего, тоже. Да я вообще не выйду из каюты, пока мутация не завершится. Надеюсь, у меня рога не вырастут?» «Нет», — успокоил я будущего игрока. «Разве что в момент активации усиления. Ладно, отдыхай. До посадки на планету осталось чуть больше 5 часов. Надеюсь, по поверхности не придется бродить слишком долго». Помог Ануфриеву улечься. Штурмовика все еще штормило, а сам отправился в свою каюту. До получения профессии оставались считанные минуты. Из-за неизвестности, что вообще ожидать от игры, на всякий случай решил не показываться. Ну и предупредил искусственный интеллект корабля, чтобы она проследила за будущим мутантом. Мало ли, вдруг ему станет плохо. Хоть Сан в свое время и намекнул, что золотой мутаген можно принимать как обычную воду, все же стоило побеспокоиться о Михаиле. Очередное сообщение от зоны А2 пришло, когда я уже сидел в кресле в своей каюте. «Игрок Андрей Базилевский, Кэп. Игрой зона А2 на основании твоего поведения, стиля игры и десятка других параметров принудительно присвоена профессия «Пират». Основной источник очков значимости – незаконный захват, ограбление, уничтожение гражданских и военных судов любых государств. Бонус от профессии – удвоение множителей полученных очков значимости. Получена уникальная профессия. Награда – 2000 очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Игрой зона А2 на основании поведения, стиля игры и десятка других параметров – твоему питомцу принудительно присвоена профессия «Пират». Награда – 1000 очков значимости. Доступно 5510 очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, ты получил больше 5000 очков значимости, не присоединившись ни к одной фракции. Запущен протокол «Ускоренная принудительная адаптация». Через 10 стандартных часов игра «Зона А2» сама сделает за тебя выбор фракции, основываясь на твоих предпочтениях. Игрок, твой текущий множитель очков значимости перешагнул рубеж в 20 единиц. Повышен уровень влияния на игру. Малый. Открыта возможность конвертации очков значимости в очки влияния. Курс 10 тысяч к одному. Для ознакомления с функционалом влияния необходимо посетить маяк. Чтоб этих игроделов до скончания веков несварение желудка преследовало. И так ни хрена не понятно, что с этими очками делать, так они еще какую-то конвертацию придумали. Ничего, доберусь до маяка, не пожалею никаких очков, чтобы понять, в какое непотребство вляпался. «Мария, сколько времени до прибытия на планету?» Я резко принял сидящее положение. «Вот суки, кто бы там ни был, прямо давят на меня, торопят. А может, ну их нахрен, эти маяки?» «Ну нет, слишком много там информации, без которой я ничего не пойму». 5 часов до выхода на орбиту, капитан», — сообщил мне искусственный интеллект. «Я начала сканирование планеты. Как ты и приказал, ищу технологические объекты и аномалии». «Сообщи первому пилоту, что я хочу обсудить с ним, как нам лучше высадиться». Разговор с Федором был коротким. Мы дождались от корабельного скина данных, выяснили, что нас ожидает на поверхности, и пришли к общему мнению, что сам эсминец сажать не стоит. Десантного катера и москитного прикрытия из 2 истребителей более чем достаточно для посещения планеты, потому как на поверхности было обнаружено лишь 2 источника энергии. Реактор, предназначенный для небольшого поселения, рассчитанного на 2-3 десятка работников. Скорее всего, это какая-то научная станция. И совсем слабый сигнал тоже от реактора, но совсем крохотного. Такие используют в модулях жизнеобеспечения, предназначенных для длительного проживания 3-5 человек в условиях агрессивно настроенной окружающей среды. Разумеется, я без раздумий выбрал именно 2-й вариант конечной целью нашего путешествия. «Задача простая», — вещал дюжий командир отделения по общему каналу связи, еще раз повторяя план действий. «Приземляемся, оцепляем периметр, не приближаясь к объекту. Никаких агрессивных действий. В случае нападения отступаем, перестраиваемся. Все ясно?» «Так точно!» Одновременно рявкнули 10 луженых глоток. «В случае чего прикрываем капитана и его зверя как родную мать!» «Аудрей, разве нас смогут защитить эти букашки?» Прозвучало у меня в голове. «Расслабься, дружище. У них приказ, и его нужно выполнить. Главное, держись все время рядом со мной». «Хорошо, Аудрей». 4 минуты до посадки!» Вклинился в напутственную речь сержанта пилот. «Готовность 4 минуты! Всем еще раз проверить заряд энергоячеек, потом уже не успеете заменить!» Через 3 минуты начался отсчет. В это же время отчитались пилоты истребителей, прошедших над модулем жизнеобеспечения. Им удалось засечь 2 аборигенов. Одного возле модуля и второго в 1,5 километрах от места высадки. Как сказал летун, неизвестный тащил за собой волокушу, в которой была туша убитого животного. Завидев нас, охотник бросил добычу и со всех ног рванул к своему жилищу. Я бы поступил так же. Посадка вышла жесткой, но все были готовы к подобному. Едва катер замер, десантный люк распахнулся, и бойцы рванули наружу. Дракот невольно дернулся вслед за ними, но вовремя остановился, проворчав вслед десантникам. «Трах тебе в док! Хорошие охотники!» «Сидим, ждем!» — также ворчливо отозвался я. «Тая, сколько у нас в запасе времени?» 4 часа, Кэп». «Успеем». Через 15 минут сержант дал добро, и мы с питомцем выбрались наружу, на песчаную почву, сквозь которую местами пробивались местные растения. Желтые, колючие и при этом какие-то невзрачные. Ну, точно, планета-пустыня. «Пошли, хвостатый!» — произнес я вслух и двинулся к модулю, больше всего похожему на полусферу, высотой около 8 и диаметром в 14 метров. Возле жилища стояли 2 человека. Один облачен в старенький бронескаф непонятно какого класса, а второй вообще был одет в рыжий комбинезон. Чем ближе я подходил, тем больше крепло во мне убеждение, что я знаю того, что в бронескафе. А когда между нами оставалось 50 метров, меня словно озарило. «Гролл, какими судьбами? Что ты делаешь в этом забытом всеми богами месте?»